Глава 27. Генерал Харитонов. Отстыковавшись от Вардана, истребитель циклопов полыхнул единственным уцелевшим эволюционником, кое-как развернулся носом к точке погружения и дал тягу на маршевые движки. АЛБ БКшки Харитонова тут же подсветил метку вражеского корабля красным цветом, а через мгновение обвел ее фиолетовым кантиком и выдал список вероятных повреждений, а также рекомендации по оптимальным векторам атак и дистанциям эффективного поражения. Наскоро проглядев первые пару десятков строк этого списка, генерал схватился за голову. Истребитель явно доживал последние мгновения своей жизни и должен был развалиться еще до выхода из гипера. Его движки дышали на ладан и фанили на всю систему, а оплавленные и местами перебитые энерговоды давали энергию с перебоями, из-за чего отрубались то системы ориентации в пространстве, то гиперпривод, то фокусировка двигателей. Да что там двигатели? Прочный корпус, напрочь лишенный антенн, оружейных пилонов, крышек, элеваторов подачи торпед и эмиттеров силовых полей просто рассыпался на ходу и оставлял за кораблем хорошо заметный пунктир из потерянных деталей. Майор Заремба подключился к командирскому каналу Вардана Харитонов. «Я, сэр. Вы уверены, что посылка доживет до всплытия?» «Да, сэр. Она только выглядит неважно. А на самом деле у нее такой запас прочности, что при достаточном количестве топлива она долетит хоть до Малого Магелланова облака». «Да? А как тогда вы обеспечите своевременность взрыва движков?» «Они уйдут в разнос по команде с ПГМСМ-ки, сэр. Она ж все равно на борту. И рванут тогда, когда потребуется». «Да, логично», — согласился генерал. Потом еще раз посмотрел на тактический экран, по которому, все ускоряясь, ползла одинокая красная метка. Еще раз перечитал список повреждений и кивнул сам себе. «Ну что ж, тогда подождем». Как только посылка ушла в гипер, на тактическом экране БКшки появился новый таймер. Полюбовавшись на цифры, показывающие время, оставшееся до всплытия истребителя в системе циклопов, Харитонов свернул окно в трей и потянулся. На ближайшие 10 часов об одноглазых можно было забыть и заняться чем-нибудь еще. Сходив к пищевому синтезатору за стаканом сока, генерал упал в кресло, вывесил перед собой список текущих дел и криво усмехнулся. «Чем-нибудь еще?» подразумевало что угодно, кроме отдыха. «Ну что ж, начнем с первого пункта», сделав пару глотков, подумал он, и вызвал Забродина. Как ни странно, аналитик отозвался практически сразу. Мало того, он вспомнил о поставленной перед ним задаче. «Добрый вечер, сэр. Программа готова и уже запущена в работу». «Запущена?» – удивился Харитонов. «В каком смысле?» «Ну, я подумал, что особой необходимости отзывать Тишкина с ДР в Ордыне нет. Перелет сюда, а потом в сектор клана Динар – это пустая трата времени. Тем более, что 83% необходимой информации и моторных навыков он может усвоить через БКшку». «Оставшиеся 17?» – поинтересовался Харитонов, хотя уже представлял себе ответ. «На Посейдоне?» «Во время прыжка между подбором и новой заброской?» Мысль была здравой, поэтому генерал открыл файл с набросками плана третьей части операции «Невод» и впечатал туда напоминание «Усилить группу заброски Посейдоном». «Уточнить список оборудования, необходимый для проработки моторных навыков курсантов Академии Бейтло». «Проработать изменения в последовательности прыжков и методике подбора подполковника Тишкина». Когда он дописывал последнее предложение, Забродина повело, и он, на время забыв об особенностях удаленного обучения с использованием БКшки, принялся рассуждать сначала о тех блоках, которые необходимо разработать для оптимизации процесса усвоения моторных навыков, а потом о недостатках тел метаморфов, используемых в проекте S. Идеи, которые он генерировал походя, были настолько важны, что Владимир Семенович немедленно подключил к разговору подполковника Родригеса, правда, в режиме инкогнито, и кинул ему на БКшку текстовое сообщение, набранное большими буквами. Проанализировать каждое сказанное им слово и подобрать человека, который будет целенаправленно провоцировать Забродина на такие откровения, естественно, не в ущерб его основной работе. Забродина несло в нужную сторону минут 10-12. А потом он вспомнил о теме разговора и виновато вздохнул. «Простите, сэр, я опять заболтался». «Ничего страшного», усмехнулся генерал. «Главное, что подготовка будущих курсантов уже началась». «И не только началась», затараторил аналитик. «Мы даже провели первые тесты, представляете, сэр? В нашей группе не оказалось ни одного ашурра, а у циклопов по статистике их бывает порядка 40 на факультет». «Кого не оказалось?» – переспросил генерал. Потом включил транслятор и вбил в поле поиска незнакомое слово. «Ашур – это курсант, заваливший контрольный тест», – объяснил Забродин. А мгновением позже то же самое объяснение выдал и транслятор. «Первый раз их наказывают понижением в ранге. Второй – постановкой на учет в надзорное око. Третий – отчисляют из академии с меткой «Увиашур». Аналог нашего волчьего билета», – прочитав перевод термина, мысленно усмехнулся генерал. «А вот малярии считают, что слабая успеваемость учащихся – следствие некомпетентности создателей обучающих программ, и наказывают последних». «А еще они забавно относятся к...» Забродин запнулся на полусловие и снова вздохнул. «Простите, сэр, опять заболтался». «Ничего», — усмехнулся Харитонов. «Я сейчас не занят и с удовольствием поболтаю на отвлеченные темы». Аналитик сделал небольшую паузу и недоуменно поинтересовался. «А отвлеченные от какие, сэр?» «Ну, скажем, о том же Варгасе». Посмотрев на список текущих дел, ответил генерал. «Скажи, куда, по-твоему, он мог прыгнуть после Ротанза?» Подполковник чем-то громыхнул, вполголоса выругался, а потом удивленно спросил. «А вам что, сэр, до сих пор не доложили?» «Не доложили о чем?» «Ну, о том, что Варгас уже всплыл здесь, у нас, и о том, что на него уже высадилась досмотровая команда». Харитонов торопливо открыл вкладку настроек входящих вызовов и мысленно обозвал себя склеротиком. Ограничение по важности звонка, выставленное перед началом операции в системе Рантаила, все еще висело. Единственная оранжевая метка, которую удалось найти во вкладке с пропущенными вызовами, оказалась зеленым кантиком, знаком отмененной срочности. А справа от нее... болталась аватарка того, кто ее отменил. «Курт уже разбирается», — облегченно подумал Владимир Семенович. Потом услышал дыхание Забродина, все еще висящего на связи, и свернул все открытые окна. «Да, забыл убрать ограничения по важности звонка и не в курсе. Ладно, Паш, поговорим потом, ладно?» «Конечно, сэр. Всего хорошего, сэр». Харитонов разорвал соединение и немедля вызвал Роммеля. Курт откликнулся в ту же секунду. И, не говоря ни слова, кинул картинку с чего-то оптического датчика и голофайл с какой-то записью. На картинке не происходило ничего интересного. Какой-то незнакомый майор в повседневной форме одежды, вероятнее всего, являющийся командиром Варгаса, хмуро смотрел на вывешенный перед ним экран комма и чего-то ждал. Кроме него... в коридоре не было ни одной живой души, если, конечно, не считать живой душой того, кто транслировал картинку. Полюбовавшись на идеально выбритое лицо майора и на матовые стены за его спиной, Харитонов открыл файл и удовлетворенно хмыкнул. Судя по формату картинки, это была запись того, что предшествовало появлению экрана комма. Командир Варгаса встретил досмотровую группу у входа в атмосферный шлюз и, не успев поздороваться, уронил на ком первого встречного демона коды доступа к эскину своего корабля. «Думаю, так будет проще». Никак не прореагировав на такое вопиющее нарушение хоть и чужого, но устава, старший досмотровой группы представился, потом активировал идентификатор, убедился в том, что стоящий перед ним офицер действительно является командиром эсминца, и поинтересовался целью прибытия Варгаса в НСЛ. Майор мрачно пожал плечами и прикоснулся к своему кому. «Будьте любезны, передайте этот файл генералу Харитонову или генералу Роммелю. Дело касается циклопов и не терпит отлагательства». Следующие минуты 3-4 в коридоре было тихо. Видимо, лейтенант Ярд пытался связаться с Харитоновым. Потом в кадре развернулся экран его кома, и на нем возникло лицо Роммеля. «Здравствуйте, майор». «Ордон, сэр. 37-й флот ВКС, система Октавии». «Бригадный генерал Роммель, Лагос. В файле, который я передал вашему подчиненному, содержится информация о циклопах, обнаруженных в 12 часах гипера от Октавии». Курт нахмурился и сделал вид, что знакомится с файлом, а майор Ортон с надеждой уставился на экран. Минут через 5 Курт угрюмо посмотрел на командира Варгаса и спросил: «А вы уверены в том, что эта запись не липа?» «Да, сэр. Я швартовался к Сизифу и видел, в каком состоянии он всплыл. Чтобы изуродовать корабль таким образом, надо иметь очень веские причины. Кроме того, я не раз беседовал с членами его команды и очень добросовестно анализировал то, что они говорят. В общем, я уверен в том, что циклопы в указанной системе и что в ближайшее время они нападут на Октавию». «Да, ну что ж, посмотрим. Кстати, члены команды Сизифа все еще у вас на борту?» «Да, сэр. Я не стал их высаживать ни в одной из систем КПС, так как не уверен в том, что их не арестуют по какому-нибудь надуманному обвинению. Парни сделали все, что могли, и заслужили награду, а не наказание». «Я бы хотел с ними пообщаться». «Вам придется немного подождать, сэр. Они находятся в стазисе. Увы, возможности имеющегося на Варгасе оборудования не позволяют регенерировать все полученные ими повреждения, а пребывание в сознании при разгоне или торможении причиняет парням довольно сильную боль». «Лейтенант Ярд?» — снова включился Роммель. «Да, сэр. Стазис капсулы в Гринфилдский госпиталь. Немедленно. Досмотровая группа обеспечивает их безопасность, а вы остаетесь на борту Варгаса». «Есть, сэр». «Майор Ортон». «Да, сэр». «У меня тут звонок по второй линии. Вам придется немного подождать». Вместо переключения на вторую линию Роммель вошел в ПКМ Харитонова. «Привет, Володя. Ну что, о циклопах нам уже сообщили, можно реагировать». «Не можно, а нужно», — усмехнулся Владимир Семенович. «Тебе ж сказали, циклопы вот-вот нападут на Октавию». «Ну тогда обрадуй майора, что ли». «Сначала подними рейдовую группу». Минуты через полторы майор Ортон вздрогнул, прикоснулся к своему кому и уставился в видимое только ему изображение. А секунд через 10 повернулся к лейтенанту Ярду и робко улыбнулся. «Скажите, лейтенант, а начавшееся движение – это случайно не боевая тревога?» «Какое движение, сэр?» «Беркуты, тренировавшиеся рядом с орбитой Лагоса-4, одновременно повернули к бочкам, то есть к танкеру. Ключи, висящие рядом с Лагосом-1, начали тестить маршевые двигатели. Диспетчер башни требует немедленно освободить пространство над Гринфилдским космодромом, а сеть военных спутников начала обмениваться кодированной информацией». «Мне об этом ничего не известно, сэр». В этот момент на экране появилось озабоченное лицо командующего ВСНСЛ. «Майор Ортон». «Да, сэр». «Файл, который вы прислали, настоящий. Мы вылетаем к Октавии». Командир Варгаса не поверил собственным ушам. «Вы летаете? Уже?» «Да». «Спасибо, сэр». Роммель жестом попросил тишины и деловито поинтересовался: «Кстати, а каковы ваши личные планы на будущее?» Ортон мгновенно посерьезнел. «Мы возвращаемся домой, сэр».